Глава 59. Смец застонал, сбрасывая одеяло и переворачиваясь на бок. Тело сплошной синяк, соднят все мышцы, ноет каждый сустав. И ночевки на голой земле здоровья не прибавляют. Вот уже в третий раз он просыпается в этой палатке, которую делит с 40 мужчинами. И опять не надеется пережить еще один день в лагере ополчения. «Кен, ты как?» – спросил сосед. Смец назвался Кентоном Аницием. «Все болит и не пошевелится. Может, и разойдусь помаленьку до отбоя». «Зачем ты цапаешься с солдатами? Ведь не победить же». Кто-то выглянул из палатки. «Ого, уже снег! Почти дюйм насыпало!» Полетели смешки и ехидные реплики, мол, вот уж счастье привалило. «Меня с детства лупили все, кому не лень», — объяснил смец. «Раньше я терпел, а нынче баста. Буду давать сдачи и добавлять сверху, пока не оставят в покое». Он уже четырежды выяснял отношения с серыми, муштровавшими его взвод. «Драться ты гораст», — сказал другой сосед. «Но тактику выбрал не самую выгодную. Советую пораскинуть мозгами». Этого другого звали Сай Зелень. Все шло к тому, что в палатке он сделается вожаком. Мало кто сомневался, что фамилия Зелень ложная. Парень явно к ней не привык. Ему, конечно же, довелось послужить в армии. Он все знал и умел, как будто родился и вырос в казарме. И охотно объяснял, только не ленись спрашивать, как облегчить себе жизнь. Ребятам Сай нравился, и мало кто пренебрегал его советами. Что же касается Смедза, то он не спешил с суждениями. Ему казалось подозрительным, что Зелень в лагере ополчения чувствует себя как дома. Может, подсадка? Или дезертир, случайно угодивший под гребенку? Здесь, в Весле, дезертир с большим военным стажем? Напрашивается догадка, что он служил в Вечной Страже. «Сай, я открыт для предложений, но на попятные не пойду». «Кен, ты вникни в ситуацию. Сначала серые хотели нам показать, что нас ждет, если мы не будем паиньками. И ты случайно попал под раздачу. А потом сам принялся их по любому поводу провоцировать. Вот тебе и достается». «Да, каждый день. Может, и сегодня достанется. Я все равно не сдамся». «Успокойся. Ты, конечно же, прав, они перегибают палку. Но сам-то зачем всякий раз звереешь? И зачем прешь на капрала?» «Попер бы на сержанта, но до него не добраться». «И сержант, и капрал не конченые подонки. Они всего лишь стараются добросовестно выполнять работу, в которой сами же не видят никакого проку. Все твои неприятности из-за Кэдди. Он нападает, когда ты уже выдохся, и лупит со всей дури». С этим согласились несколько солдат. «Кэдди так и норовит устроить нам какую-нибудь гнусность и дружков подбивает». «Так и будет тебя мордовать, пока не прикончит», — пообещал Зелень. Смедза не тянуло говорить на эту тему, но, пожалуй, насчет Кэдди парни были правы. «И что?» «Кэдди — главная причина твоих бед. Только он по-настоящему желает тебе зла. А значит, разобраться тебе нужно не с кем-нибудь, а с ним. Накажи его, а собственный норов держи в узде. Охота лезть на рожон, так лезь, но только когда от этого будет прок. Нам тоже далеко не все тут нравится. Мы сюда не добровольцами пришли. Будем соображать, что к чему, может, и живо останемся». Смедзу и самому не нравилось собственное поведение. «Плохо, когда тебя чересчур заносит. Надо держать себя в ежовых рукавицах, иначе кончишь так же плохо, как Талли». «Уж не воздействие ли это клина?» – подумал он. Уже на утренней поверке он убедился в абсолютной правильности решения вести себя хорошо. У соседей слева поверка началась раньше, и Смец услышал рев. «Локон, Тимми!» Так что он был готов к этому трюку, когда капрал попытался его повторить. Даже бровью не повел, лишь недоумевающе огляделся, как и все остальные в палатке, когда Ройл позвал: «Шталь! Смец!» Подбираются все ближе, уже знают имена. А через час Смец испытал новое потрясение. Рекруты занимались строевой подготовкой, топали в грязи по кругу. Навстречу прошагал другой взвод, и в ближайшем ряду колонны Смец увидел старика-рыбу. Рыба подмигнул и сбился с шага.